Между тем Жербер отказывался признать себя побежденным, и Катрин в этот миг залюбовалась смелостью и упорством, с которыми он защищал своих людей. «Это не доказывает, что мы виноваты. Конка — это святой город, но это все же только город, населенный людьми. Мы знаем наших собственных заблудших овец, и преподобный аббат занимается этим с самого утра. Брат мой, было бы гораздо проще доказать, что ни один из ваших не припрятал украденных камней. Что вы хотите сказать? Что нас всего трое, но если вы позволите нам обыскать всех, мы вас надолго не задержим». «Под таким дождем?» — с презрением бросил Жербер. «И вы берете на себя смелость обыскивать и женщин? Двое из наших сестер следуют за нами и вот-вот появятся. Да вот, впрочем, и они», — произнес монах, у которого был ответ на все. «Вот за этим поворотом стоит небольшая часовенка-молельня, где можно будет устроиться. Прошу вас, брат мой, речь идет о славе Сент-Фуа и о чести Господа нашего». Привстав на цыпочки, Катрин увидела двух монахинь, которые бежали по дороге. Жербер не сразу ответил, он размышлял, и молодая женщина, хоть и кипела в ней возмущение по поводу того, что нашелся кто-то и обокрал святую, вполне разделяла его чувства. Такой обыск грубо оскорблял его. И как же злило его, да и ее саму, тоже это новая потеря времени. Но вот он грозно оглядел свое стадо и бросил. «Что вы об этом думаете, братья мои? Согласны ли вы поддаться этой неприятной формальности?» «Паломничество вменяет нам послушание», — произнес Колен с сокрушенным видом. «Такое унижение пойдет нам на благо, и монсеньор святой Иаков зачтет это в наши заслуги». «Ну так решено», — отрезала Катрин, кипя от нетерпения. «Но давайте все сделаем быстро, мы же теряем время». Паломники направились к каменной молелинке, выстроенной на краю дороги чуть дальше, на верхней части склона. Оттуда открывался красивый вид на город Конка, но никто и не подумал им любоваться. «Путешествие среди многих людей впрямь все-таки очаровательны», — иронизировала Эрмингарда, подойдя к Катрин. «Эти бравые монахи так смотрят за нами и надзирают, словно мы и на самом деле стадо заблудших овец. И если они думают, что я отдамся в их руки, чтобы меня обыскивали, это обязательно нужно будет сделать, дорогая моя, ведь в противном случае все подозрения падут на вас, а в том настроении, в котором находятся наши спутники, они вам могут устроить и что-нибудь похуже обыска. О, какой же вы неловкий, брат мой!» Последняя часть ее слов относилась к Жосу. Тот, споткнувшись о камень, так резко толкнул ее, что оба они оказались на коленях на откосе. «Я в отчаянии», — произнес парижанин с удрученным выражением лица. «Но эта проклятущая дорога вся в рытвинах и дырах, как ряса у нищего монаха. Я вам сделал больно?» В крайней озабоченности он помог ей встать, отряхивая рукой грязь с ее одежды. У него был такой несчастный вид, что Катрин не смогла на него злиться. «Ничего», — сказала она, любезно улыбаясь ему, — «нам еще встретятся и хорошие дороги». Потом вместе с Эрмингардой они пошли и сели на камень под навесом маленькой часовенки, в которую только что вошли монахини. Решили, что женщин будут обыскивать первыми, чтобы святые девы-монахини смогли побыстрее вернуться к себе в монастырь. Но несколько мужчин по доброй воле подверглись неприятному осмотру прямо снаружи, и Жербер был во главе них. К счастью, дождь прекратился. «Какая красота!» — сказала Катрин, показывая на зеленый и голубой простор, раскинувшийся перед ними. «Край красивый!» — насмешливо ответила Эрмингарда. «Но мне бы хотелось, чтобы он был далеко позади. А вот и мои служанки выходят. Теперь пойдем и мы. Помогите мне». Поддерживая друг друга, обе подруги прошли в часовенку. Там было холодно, сыро, отвратительно пахло плесенью, и пожилая дама, несмотря на теплую одежду, невольно поежилась. «Делайте свое дело побыстрее, вы, обе!» — строго кинула она монахиням. «И не бойтесь, я никогда еще никого не съела», — прибавила она, веселясь и насмехаясь, заметив, что на лицах у монахинь отразился явный испуг. Обе молодые монахини явно почувствовали на себе власть этой большой и крепкой женщины, которая разговаривала с такой уверенностью, однако очень тщательно стали заниматься обыском, который Эрмингарда выдерживала, проявляя крайнее нетерпение. Закончив с Эрмингардой, монахиня повернулась к Катрин, которая ждала своей очереди. «Теперь вы, сестра моя», — бросила монахиня, подходя к ней, — «и прежде всего дайте мне кошель, что висит у вас на поясе». Не произнося ни слова, Катрин отстегнула большой увесистый кожаный карман, в котором она хранила четки, немного золота, кинжал с ястребом, с которым никогда не расставалась, и изумруд королевы Иоланды. Преднамеренная простота ее наряда не позволяла носить на пальцы такой стоимости драгоценность, но, с другой стороны, она не хотела с ней расставаться. Тем более она не желала остаться без перстня, направляясь в испанские земли, на родину королевы, где ее герб мог стать для Катрин поддержкой и защитой, как объяснила сама же Иоланда. Все содержимое ее кошеля монахиня вытряхнула на узкий каменный алтарь и, увидев кинжал, бросила на Катрин косой взгляд. Странный предмет для женщины, которая не должна иметь другой защиты, кроме молитвы. «Это кинжал моего супруга», — сухо ответила молодая женщина. «Я никогда с ним не расстаюсь и выучилась им защищаться от бандитов, которые, конечно, очень даже заинтересуются вот этим», — сказала монахиня, показывая на перстень. Гневный жар ударил в лицо Катрин. Тон и манера этой женщины ей не нравились. Она не воспротивилась желанию немедленно заткнуть ей глотку. «Мне подарила его сама королева Иоланда, герцогиня Анжуйская и мать нашей королевы. Вы что, видите в этом какой-то грех? Я сама...» «Да-да, вы, конечно, знатная дама», — отрезала та с саркастической улыбкой. «Это понимаешь без труда, когда видишь вот эти вещички. Что вы теперь скажете, знатная дама?» Под носом у разъяренной Катрин она развернула маленькую тряпочку, которую молодая женщина еще не заметила. На грязной ткани засияли 5 рубинов Сент-Фуа. «Что это?» — вскрикнула Катрин. «Я их никогда не видела. Эрмингарда». «Это какое-то колдовство!» — вскричала толстая дама. «Как эти камни попали сюда? Надо...» «Колдовство или нет, но вот они!» — вскричала монахиня. «И вы ответите за это воровство!» Одной рукой она схватила Катрин за руку и потянула ее из часовни наружу, крича: «Братья, арестуйте рубины! Вот они! А вот воровка!» Покраснев от ярости и стыда, перед направленными на нее изумленными взглядами, Катрин резким движением вырвала руку из сухонькой руки монашеньки. «Это неправда. Я ничего не брала. Эти камни нашлись, не знаю как, в моем кошеле. Мне их, видно, подложили». Гневный ропот паломников прервал ее. Она с ужасом поняла, что они ей не верят. Разозленные задержкой в пути и павшим на них подозрением, все эти смирные до этого момента люди были готовы превратиться в настоящих волков. В сердце Катрин стала расти паника. Ее окружали разъяренные люди. Монахиня продолжала вопить, что нужно отвезти Катрин в Конке и отдать на суд аббата, повесить ее. Это еще больше накалило атмосферу. Тут выступила на сцену Эрмингарда, прохромав до монахини и ухватив ее за руку. «Перестаньте горланить!» — взревела она. «Ах, дочь моя! Вы совершенно обезумели! Обвинить в воровстве знатную даму? Знаете ли вы, о ком говорите?» «О воровке!» — пронзительно взвизгнула та вне себя. «О бесстыднице, у которой припрятан перстень, уж, конечно, тоже воровный, так как этот перстень, который, как она осмеливается утверждать, был подарен ей королевой Иоландой». На этот раз она вынуждена была замолчать. Тяжелая рука Эрмингарды поднялась и изо всех сил влепила ей пощечину, и все 5 пальцев отпечатались на щеке монахини красным пятном. «Вот вам! Научитесь вежливости и сдержанности, сестра моя!» — вскричала она, сделав ударение на слове. «Боже правый! Если все монастыри населены вот такими гарпиями, такими злыднями, видно, Бог не особенно счастлив в собственном доме». Потом, повысив голос, она громыхнула: «Эй, дорогие другие, к оружию!» И прежде чем пораженные паломники попытались помешать, трое бургундцев направили лошадей в середину круга, оттеснив женщин к часовне и образовав живое укрепление между ними и толпой. Беро выхватил длинную шпагу, а его люди, отцепив большие тисовые луки, висевшие у них на плече, вставляли в них стрелы. В глубоком молчании паломники следили за этими действиями. Эрмингарда торжествующе улыбнулась. «Первый, кто двинется, не сделает и 3 шагов», — сказала она резко. Затем, изменив тон и став любезной, сказала: «Теперь, когда силы пришли в равновесие, пожалуйста, побеседуем». Несмотря на угрозу, Жербер Боа сделал 2 шага вперед. Один из воинов натянул лук, но графиня удержала его руку, а в это время вожак паломников поднял свою. «Могу я говорить? Говорите, месье Буа. Точно ли так? Действительно ли рубины были найдены на этой...» Термин, который он не решился употребить, подхлестнул отчаяние Катрин. «У меня...» «Да, брат мой», — вскричала она, — «но перед Богом и во спасении моей души клянусь, что не знаю, как они ко мне попали». «Песенки!» — вскричала монахиня. «А, я рассержусь!» — прогремела Эрмингарда. «Молчите, святая дева, или я не отвечаю ни за вас, ни за себя. Продолжайте, месье Буа». Жербер продолжал. «С одной стороны, очевидно, что вор пойман. С другой стороны, только утверждение этой женщины...» «Брат мой», — прервала его Эрмингарда в нетерпении, — «если вы станете упорствовать и обходиться с дамой Катрин как с виновной, я лишу вас слова. Могу я знать, что вы собираетесь предпринять?» Жесткий взгляд клермонца с презрением уставился на Катрин, которая буквально дрожала от ярости. Жербер обратился к Эрмингарде. «Единственная достойная вещь — отдать даму Катрин святым отцам. Пусть они отведут ее в Конке, где суд аббата, где ее разорвет в куски толпа гораздо раньше, чем она доберется до аббатства. Нет, мессир, она не вернется в Конке. Может быть, вам, именно вам ее слова недостаточно, а вот мне его более чем хватает, ибо я ее знаю. Послушайте следующее. Рубины найдены, и это очень хорошо. Унесите их, господа монахи, верните их вашей святой вместе вот с этим. Так вы будете вознаграждены за труды». Говоря таким образом, она бросила тому из монахов, который стоял ближе, довольно большой кошелек, который тот поймал на лету. «А что касается нас, вы оставите нас в покое». «А если нет?» — высокомерно спросил Жербер. «А если нет?» — спокойно произнесла Эрмингарда. «Мы проложим себе дорогу сквозь ваши ряды. Вас немного, возможно, но у нас оружие, да и сила. Каждый из моих людей стоит вас десятерых. Таким образом, игра идет на равных. Может быть, мы проиграем, но я так не думаю. И во всяком случае, наша смерть вам будет стоить очень дорого. Среди вас, набожные люди, останется мало тех, кто сможет проложить дорогу к Компостеллу. Катрин, попросите же нашу добрую сестру вернуть вам то, что вам принадлежит». «Никогда!» — вскричала монахиня, которая решительно не хотела сложить оружие. «Эта драгоценность, конечно, тоже ворованная. Ее тоже нужно отдать отцу аббату». С усталым вздохом графиня вырвала у нее из рук кошель, убедилась, что там все на месте, и без слов отдала Катрин. Потом, обернувшись к одной из своих служанок, она приказала: «Амьель, лошадей, оставьте даме Жилетти де Вошель ту, на которой она сидит». Но та, которую назвали по имени, подошла и встала рядом с Катрин. «Я еду с вами. Я верю в невинность дамы Катрин. У конченных людей не бывает такой доброты». «И я тоже ей верю», — вскричала Марго Раскрывашка, подражая Жилетте. «Я тоже хочу ехать с вами. Да и дама Жилетта нуждается во мне». Эрмингарда де Шатовелен принялась смеяться. «Поостерегитесь, месье Буа. Вы можете в скором времени остаться без людей». «Ну, это меня бы удивило. У добропорядочных людей не может возникнуть желание путешествовать вместе с подозрительной женщиной, которая накликает на нашу голову проклятие. Езжайте, раз уж нет возможности передать виновную в руки правосудия, не проливая при этом крови. Но мы больше не хотим вас видеть». Он стоял впереди всей своей группы паломников, которые так и теснились один к другому, как бы стараясь подальше отодвинуться от соседства с подозреваемой. Некоторые из них крестились. Катрин чуть не плакала от обиды, и когда она увидела, как подчеркнуто, распрямившись в своих темных одеждах и держа в руке тяжелый посох, Жербер с большим презрением указал на нее, ей захотелось завыть. Стыд сжег ее, словно раскаленное железо. И так как Эрмингарда жестом пригласила ее подняться на лошадь, она с жаром воскликнула: «Как же мне ехать, не доказав своей невиновности, не...» «Если у вас был бы самый маленький шанс это сделать, я сама бы посоветовала вам добраться до Конка», — возразила Эрмингарда. «Но эти люди не дали бы вам этого сделать. Они же фанатики и действуют без суда и следствия. А что до вас, моя дорогая, то раз вы носите имя, которое вы носите, какое вам дело до суда всякого сброда? В седло». Усмиренная и чуть успокоенная тем презрением, по меньшей мере равным презрению Жербера, которое сумела привнести в интонацию своего голоса пожилая дама, Катрин с помощью бюро вскочила в седло. Толпа расступилась перед маленьким отрядом, к которому присоединилась Жилетта, а на крупе лошади последней пристроилась счастливая, как ребенок, Марго. На лицах паломников отразились боязнь и осуждение. Проезжая мимо Жербера, Катрин придержала лошадь и очень высокомерно бросила. «Вы осудили меня, даже не выслушав, месье Буа. Уж вам-то не пристало считать меня виновной, раз другие меня подозревают. Вот она, ваша справедливость, вот оно, ваше правосудие. Если я клянусь спасением моей души, что никогда не дотрагивалась до этих камней, разве вы не можете мне поверить? Любой скажет, что я вернулась домой до начала шествия и не выходила из постоялого двора». «Да что вы теряете время в пререканиях с этими людьми? Они же упрямее рыжего осла!» — с нетерпением крикнула Эрмингарда. Между тем Жербер поднял глаза на молодую женщину и голосом, в котором не слышалось никакого выражения, прошептал: «Может быть, у вас был сообщник. Если вы невинны, идите с миром, но я не думаю, что это возможно. Что касается меня, что касается вас, то вы слишком довольны, что под этим предлогом помешали мне продолжать путь вместе с вами. Так ведь?» «Да», — признался он искренне, — «я очень доволен этим. Рядом с вами ни один мужчина не может серьезно думать о спасении души. Вы опасная женщина. Хорошо, что вы от нас уходите». Катрин не смогла сдержать горького смеха. «Большое спасибо за комплимент. Продолжайте же вашу дорогу с молитвой, месье Буа. Но знайте, что на мгновение, удалив от себя опасность, вы опять можете угодить туда же, если в самом себе не находите сил устранить ее совсем. Мне что-то говорит, что мы еще свидимся, может, даже в Компостелле». На этот раз Жербер ничего не ответил, но перекрестился с такой поспешностью, с таким страхом, что Катрин, несмотря на свой гнев, чуть не рассмеялась прямо ему в лицо. Между тем Эрмингарда в полном нетерпении подъехала, ухватилась за повод лошади Катрин и утащила за собой. «Довольно, моя дорогая, поедем же». Катрин послушно последовала за подругой и, взявшись за поводья, пустила лошадь мелкой рысью. Они проехали небольшое плато, а потом устремились в долину реки Ло. Дождь опять пошел, но тихо, словно нехотя, и не очень досаждал. Помимо воли, Катрин в некотором восторге глянула на открывшийся перед ней простор. Ее обуревало желание пришпорить коня, пустить галопом, почувствовать знакомое опьянение от езды и ветра. Но увесистость Эрмингарды и ее больная нога не позволили убыстрить ход. Еще долгое время нужно было довольствоваться мирной и спокойной ездой. За спиной у всадников послышалась песнь, эхо которой донес им дувший с юга ветер. «Мария, морская звезда, яснее ясна солнышко, по мягкому пути веди нас, Аве Мария». Катрин сжала зубы, чтобы не заплакать. У нее возникло ощущение, что этой песней паломники хотели защитить себя, очиститься от той грязи, которая невольно попала на них. Мало-помалу звуки песнопения затихли. Эрмингарда подъехала к Катрин, которая уехала немного, оторвалась от группы. Обе женщины ехали какое-то время молча. Но вдруг Катрин, которая молча перебирала в уме последние события, заметила, что широкая улыбка расползлась по лицу ее спутницы. Она почувствовала, что Эрмингарда тайно радовалась своей победе и со злостью вскричала: «Вы-то, я думаю, не нарадуетесь. Вот я и еду так, как вы хотели. Остается только подумать, что это вы и подложили мне камни в кошель». Вовсе не задетая резким тоном молодой женщины, вдовствующая дама заявила: «Будьте уверены, мне жаль, что я не способна на такое. Мне не хватит хладнокровия. Если бы не это, я и впрямь очень даже охотно воспользовалась бы таким средством. Поглядите только, Катрин, ну оставьте же ваш разъяренный вид. Вы же быстрее доберетесь до Испании, и Бог вовсе не станет над вас за это сердиться, потому что вы ни в чем ровным счетом не виноваты. Что касается опасностей, которые ждут нас впереди, думаю, нам все же вполне хватит сил преодолеть их. Смотрите, да взгляните же, как прояснилось небо, будто сам Господь Бог разогнал тучи на нашем пути. Разве вам не кажется это добрым признаком?» Несмотря на плохое настроение, Катрин не смогла удержать веселой улыбки. «Мне нужно помнить, — сказала она, — что вы всегда обладали искусством, дорогая Эрмингарда, перетащить небо на свою сторону или, по меньшей мере, устроить так, чтобы все в это поверили. Но мне очень хочется узнать, наконец, как эти проклятые рубины попали ко мне и кто это так ловко своровал их и подсунул мне. Время покажет», — глубокомысленно пробормотала Эрмингарда. Измученные и задохнувшиеся от слишком быстрой езды, Катрин и ее спутники добрались до остановки в Фижаке, где они сняли жилье в самом большом постоялом дворе в городе, расположенном напротив здания суда Бальи и древнего античного королевского монетного двора. Усталые от пережитого утреннего происшествия, больше, чем от переезда, Катрин и Эрмингарда, отправив четырех женщин в церковь, устроились на свежем воздухе внутри постоялого двора под ветвями огромного платана, сквозь которые проникали красные лучи закатного солнца. Вдруг во двор вошел человек и быстро направился к ним. Это был Жос Ролар. Подойдя, он пал на колени около Катрин. «Это я украл рубины», — заявил он четким, но тихим голосом, оглядываясь на служанок, несших корзины с бельем. «И я же, делая вид, что споткнулся, подложил их вам в кошель. И вот я пришел просить у вас прощения». Пока Катрин молчала от этого признания, глядя на человека, покрытого пылью, жалостливо и униженно он лежал у ее ног. Эрмингарда сделала героическое усилие, чтобы встать со скамейки и схватиться за костыль. Ей это никак не удавалось, и она возопила. «И ты приходишь к нам и рассказываешь все это. Ты ведь даже не покраснел. Но, мальчик мой, я-то немедленно отправлю тебя на суд к Бальи, у которого уже наверняка найдется обрывок веревки. И не беспокойся, Бальи предоставит ее в твое распоряжение. Эй, там, кто есть, сюда мигом!» Взгляд Катрин остановился на странных зеленоватых зрачках человека, на его лице с чертами, в которых причудливым образом смешались резкость с некой утонченностью. «Одну минуту. Я сначала хочу, чтобы он ответил на два вопроса». «Спрашивайте», — произнес Жос, — «я отвечу. Прежде всего, почему вы это сделали?» «Что? Своровал?» «Да черт возьми», — произнес он, пожав плечами, — «мне во всем нужно исповедаться перед вами. Я отправился в Галисию только за тем, что мне необходимо было скрыться от надзирателя. Тот ждет меня в Париже с длинной, очень крепкой веревкой. Двор чудес, мое жилище, но я не осмеливался больше высовывать оттуда носа, потому что стал чуть излишне известен. Тогда я решил побродить по белу свету. Конечно, на свой счет у меня не было заблуждений. Я знал, что дорогой у меня возникнут случаи, и когда я увидел статую всю в золоте и в камнях, то подумал, возьми я несколько штучек, и этого ведь никто не узнает. А денечки моей старости будут обеспечены. Искушение. Что вы хотите?» «Возможно. Но, совершив такое злодеяние, зачем же было награждать им еще и меня?» — вскричала Катрин. «И почему вы допустили, чтобы меня так поносили? Вы же прекрасно знали, что мне грозила смерть». Жос замотал головой, но не смутился. «Нет, вам это не грозило. Я бедный горемыка, нищий проходимец, а вы? Вы знатная и благородная дама. Так ведь просто не возьмут и не повесят благородную даму. И потом здесь же была ваша подруга. У благородной дамы есть защита и воины с оружием. Я знал, что она вас отстоит, будет защищать зубами и ногтями. Никто бы меня не защитил. Меня бы повесили на первом же дереве без суда и следствия. И я убоялся. Мне стало страшно. Меня взял жуткий страх, который перевернул мне все внутренности. Я-то думал, что воровства сразу не заметят, не станут же подозревать набожных паломников. А если и схватятся, то не сразу, и у нас будет время далеко уйти. Когда я увидел монахов, понял, что погиб. Тогда вы подсунули мне вашу добычу, — спокойно закончил рассказ Катрин. А если, несмотря ни на что, мне сделали бы что-то плохое? Клянусь Богом, в которого никогда не переставал верить, я бы признался. И если бы мне не поверили, я стал бы драться за вас до смерти. Некоторое время Катрин хранила молчание, взвешивая слова, которые он только что произнес с неожиданной серьезностью. Наконец она сказала: «Теперь второй вопрос. Почему вы пришли к нам? Почему вы пришли сюда и признались в вашем поступке? Я свободна и в безопасности, да и вы тоже свободны. Вы же не знаете, как я стану действовать? Не сдам ли я вас в руки правосудия?» «Да, это был риск с моей стороны», — произнес Жоз, не двигаясь. «Но я больше не хотел оставаться с этими бесчеловечными, жестокосердными святошами. Мне по горло хватило этого Жербера Буа и мессира Колена. С того момента, как вы уехали, путешествие лишилось всякого интереса, и ты сказал себе, — посмеялась Эрмингарда, — что если уж рубины не дались тебе в руки, может быть, можно попробовать на зуб королевский изумруд? Ведь у тебя же глаза так и бегали, правда, так?» Но и опять Жоз не удостоил ее ответом. Выдержав взгляд Катрин, он сказал: «Если вы думаете так же, дама Катрин, выдайте меня. Не сомневайтесь больше. Я хотел вам сказать только, что я поступил плохо, но очень об этом сожалею. Чтобы исправить свой поступок, я пришел предложить свои услуги. Если вы разрешите, я последую за вами, буду вас защищать. Я нищий бродяга, но смелый, и умею махать шпагой, как любой господин. В дороге всегда есть нужда в крепкой руке. Не хотите ли сначала простить меня и потом взять в слуги? Клянусь спасением моей души, что буду служить вам верно». Опять наступило молчание. Жоз все стоял на коленях и не двигался в ожидании ответа Катрин. Она же, весьма далекая от чувства гнева, испытывала самые удивительные ощущения. Она смягчилась, была тронута поведением этого более чем странного парня, который, будучи проходимцем, вдруг проявил неожиданно возвышенные чувства и, безусловно, обладал неким шармом. Он произносил ужасные вещи, но в его устах они звучали вполне естественно. Тем не менее, прежде чем ответить, она подняла глаза на Эрмингарду, но та, поджав губы, тоже молчала. Но ее молчание было явно осуждающим. «Что вы посоветуете мне, дорогой друг?» Эрмингарда пожала плечами и раздраженно высказалась. «Хотите, чтобы я вам советовала? Вижу, вы наделены талантами доброй волшебницы Церцеи. Она превращала людей в свиней, а вы эту же операцию проделываете в обратном направлении. Поступайте, как хотите. Я ведь уже знаю ваш ответ». За разговором Эрмингарда наконец дотянулась до костыля, ухватилась за него и, отказавшись наотрез от поддержки Катрин, встала на ноги, сделав над собой усилие. Встревожившись, что каким-то образом обидела Эрмингарду, Катрин с беспокойством спросила: «Куда вы, Эрмингарда? Прошу вас, не воспринимайте в дурном смысле то, что я вам скажу, но...» «Куда вы хотите, чтобы я еще пошла?» — проворчала старая дама. «Пойду скажу Беро, чтобы он походил по городу и купил нам еще одну лошадь. Этот парень, может быть, и быстро бегает, но все же не так, чтобы пешим следовать за нами до самой Галисии». После чего, кое-как передвигаясь на костылях, походя на высокобортный корабль с сильным креном, Эрмингарда де Шатовелен величественно проковыляла в дом.